«Точно», — ответил Бобби. «Ты не видел карт того времени, когда Землю считали плоской?» — спросил я. «Хо, я вижу, ты тоже из этих шарообразных», — уронил Бобби. Картографы действительно показывали край Земли, с которого море низвергалось в пропасть, а иногда писали рядом предупреждение: «Там живут чудовища». После короткого, но красноречивого общего молчания Бобби пробормотал: «Неудачный пример, брат». «Угу», — сказала Саша, снижая скорость и вглядываясь в темные поля к северу от шоссе Гаденбека. Видимо, она высматривала доги Сасмана. «У тебя нет анекдота про Марию Антуанетту на гильотине?» «Все это было бы к месту», — согласился Бобби. Рузвельт испортил веселье сообщением, которое было вовсе не к месту. «Манго Джерри говорит, что ворона слетела со скалы». «При всем моем уважении к мисс Манго Джерри, — сказал Бобби, — она всего лишь траханная кошка». Рузвельт прислушался к недоступному нам голосу, а затем промолвил: «Манго Джерри говорит, что она, может, и траханая кошка, но в социальной иерархии стоит на две ступеньки выше тупого серфера». Бобби засмеялся. «Она этого не говорила». «Других кошек здесь нет», — отозвался Рузвельт. «Вы сами сказали это», — уперся Бобби. «Не я», — возразил Рузвельт. «Я не употребляю таких выражений». «Значит, кошка?» — скептически спросил Бобби. «Кошка», — упрямо ответил Фрост. «Бобби только недавно поверил в существование разумных животных», — объяснил я Рузвельту. «Эй, кошка!» — сказал Бобби. Манго Джерри встала с моих колен и повернулась к нему. Бобби промолвил: 1-0 в твою пользу, киска». Манго Джерри протянула переднюю лапу. Спустя мгновение до Бобби дошло. С лицом, раскрасневшимся от волнения, он протянул ладонь и обменялся с Манго Джерри рукопожатиями. «Хорошая работа, ма», — подумал я. «Отлично. Будем надеяться, что, когда все закончится, мы останемся с умными кошками, а не с обезумевшими рептилиями». «Вот и все», — сказала Саша, когда мы достигли подножия холма. Она включила привод на четыре колеса и свернула с шоссе на север. Мы ехали медленно, потому что Саша выключила фары и зажгла намного более тусклые габаритные огни. Мы пересекли пышный луг, проехали дубовую рощу, оказались у сетчатой изгороди Форт Уиверна и остановились рядом с самой большой спортивной машиной, какую мне доводилось видеть. Это был черный «Хаммер», гражданский вариант военного «Хамви», подвергшийся переделке сразу же после того, как он сошел с подиума демонстрационного зала. У этого автомобиля были огромные шины, делавшие его выше стандартной модели. Кроме того, длина «Хаммера» увеличивалась на несколько футов за счет дополнительного багажника. Саша выключила свет, заглушила мотор, и мы вышли из «Форда». Манго Джерри вцепилась в меня, решив, что я хочу спустить ее на землю. Но я понимал ее волнение. Трава здесь была ростом по колено. Увидеть в ней гремучку было бы непросто даже при дневном свете, а избежать укуса еще сложнее. Потревоженная змея двигается очень быстро. Когда наружу вышел Рузвельт, я передал кошку ему. В «Хаммере» открылась дверь водителя, и наружу вышел Доги Сасман, напоминавший накачанного стероидами Санта-Клауса, который выбирается из саней, сконструированных Пентагоном. Он захлопнул за собой дверь и потушил горевший в машине свет. Рост Доги составляет 1,80 м. Сасман уступает Рузвельту, Фросту 15 сантиметров, но это единственный из моих знакомых, в присутствии которого Рузвельт кажется маленьким. Доги весит лишь на 45 килограммов больше, однако я никогда не видел, чтобы 45 килограммов создавали большее впечатление. Он, кажется, массивнее Фроста не на 40%, а на все 100, даже на 200. И выше его, хотя последнее — оптический обман. Это настоящий сухопутный левиафан, парень, который может за ленчем поспорить с Годзиллой, как лучше давить городские небоскребы. Доги носит свое тело со сверхъестественным изяществом и не кажется толстым. О, да, Доги действительно большой, очень большой, но не рыхлый. Складывается впечатление, что он сделан из одушевленного бетона, не подверженного артеросклерозу, пулям и времени. В Доги не меньше мистического, чем в каменной вороне на вершине Вороньего холма. Может быть, волосы и борода способствуют тому, что люди принимают его за инкарнацию Тора, бога грозы и дождя у древних скандинавов, потомки которых ныне поклоняются лишь поп-звездам. Его непокорные светлые волосы, пышность которых могла бы оскорбить чувства кришнаита, достают до середины спины, а борода столь густа и волниста, что он бреется не иначе, как газонокосилкой. Пышная прическа придает мужчине ауру власти. Доказательством являются многие президенты США, не обладавшие никакими другими достоинствами. Я думаю, волосы и борода вносят вклад в то впечатление, которое он производит, хотя полностью объяснить эту тайну не могут ни волосы, ни величина, ни искусная татуировка, покрывающая все его тело, ни голубые глаза, полыхающие, как газовые горелки. В ту ночь на нем был черный десантный костюм на молнии, заправленный в черные сапоги. Этот наряд мог бы придать ему вид младенца из Бробдингнега в пижаме доктора Дентона. Примечание. Бробдингнег — страна великанов путешествия Гулливера Свифта. Доктор Дентон — персонаж комиксов. Однако Доги выглядел как парень, которого сатана вызвал в ад, чтобы прочистить каминную трубу, забитую узловатыми и упрямо отказывающимися гореть душами десятка серийных убийц. «Привет, ужасман!» — поздоровался Бобби. «Привет, бобстер!» — в тон ему ответил Доги. «Клёвые у тебя колеса, восхитился я. «Годятся, чтобы пнуть взад дьявола!» — откликнулся он. Рузвельт сказал, «А я думал, ты ездишь только на Харлее». «Доги», — ответил ему Саша, — «водит все виды транспорта». «Я автомотоманьяк», — признался бородач. «Рози, что у вас с глазом?» — подрался со священником. Лед сделал свое дело, глаз, конечно, распух, но уже не представлял собой щелку. «Ну, нужно ехать», — сказала Саша. «Сегодня ночью здесь скверно, Доги». Он кивнул. «Койоты воют, как никогда в жизни». Мы переглянулись, и я вспомнил Сашино предсказание, что нам еще предстоит встреча с койоми, сделанная тогда, когда стая выходила из оврага позади дома Лилии Уинг. Вокруг было тихо, как в соборе. Под низким небом раскинулись безмолвные поля и холмы. Ветер был еле заметным, как дыхание умирающей монахини. Листья дубов шелестели, словно воспоминания. Высокая трава едва шевелилась. Доги подвел нас к задней части переделанного хаммера и открыл багажник. Внутреннее освещение было не таким ярким, как обычно, потому что половина лампочек была заклеена изолентой. Но даже такой свет казался маяком в этой беззвездной, стосковавшейся по луне травянистой степи. В багажнике лежали два ружья. Это были помповые ремингтоны с пистолетными рукоятками, еще более удобные, чем классический Мосберг, конфискованный у Бобби Мануэлом Рамиресом. Доги сказал, «Сомневаюсь, что вы, два безголовых серфера, попадете из пистолета в серебряный доллар, поэтому берите ружья». «Я знаю, стрелять вы умеете, но тут более крупный калибр, так что будьте готовы к сильной отдаче. С этими пушками даже такие мазилы, как вы, могут не заботиться о меткости и остановить кого угодно». Он вручил одно ружье мне, другое Бобби, и дал каждому по коробке патронов. «Зарядите, а остальное рассуйте по карманам», — велел он. «В коробках ничего не оставляйте. Ваши задницы может спасти последний патрон». Он посмотрел на Сашу, улыбнулся и сказал: «Как в Колумбии». «В Колумбии?» — переспросил я. «Однажды у нас там было дело», — ответила Саша. «Доги Сасман жил в Мунлайт-Бэй 6 лет, а Саша 2. «Интересно, когда состоялась эта деловая поездка? До или после того, как каждый из них обосновался в жемчужине центрального побережья? До сих пор я считал, что они познакомились в Кей-Бэй». «Колумбия в смысле страна?» — спросил Бобби. «Во всяком случае, не студия грамзаписи», — заверил его Доги. «Уж не за наркотиками ли вы туда ездили?» — не унимался Бобби. Доги покачал головой. «Спасательная операция». Саша загадочно улыбнулась. «Ну что, снеговик, тебя, наконец, заинтересовало мое прошлое?» «Сейчас меня больше интересует будущее». Доги повернулся к Рузвельту и сказал: «Я не знал, что вы будете с нами, и не прихватил для вас оружие». «У меня есть кошка». «Кошка-убийца?» Манго Джерри зашипела. Это шипение напомнило мне о змеях. Я тревожно оглянулся и подумал, что наши старые знакомые могли бы предупредить о своем приближении звуком трещоток. Доги закрыл багажник и промолвил: «Пора двигаться».